Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Дорогие друзья, всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами Елена Ромская. Тема нашего сегодняшнего эфира – разговор по душам. Скажи мне, кудесник. Вот такое название. О чем же мы все-таки будем говорить? А предметом нашего разговора будет кудесничество и знаки. Каким языком разговаривает с нами Вселенная? Ответ можно дать такой, что, наверное, одним из таких языков являются знаки. Мы на каждом шагу получаем какие-то знаки, какие-то подсказки, но не всегда мы на них обращаем внимание. И вот эти подсказки, они иногда говорят о каких-то предстоящих событиях, которые могут с нами произойти. А вот кто на самом деле создатель этих событий в жизни и какое отношение к ним имеют знаки? Мы много в наших эфирах программы «Зеркало» говорили о том, что события в нашей жизни мы создаем сами. Даже если порой и не верим в это, что мы сами. Даже если порой и не верим в это, что мы это сами создали, либо там не догадываемся, да, но на самом деле это так. И когда вот твое сознание, оно позволяет тебе уже над этим задуматься и разделяет уже такое твое видение, то ты уже начинаешь обращать внимание, какие слова ты произносишь, какие мысли у тебя в голове, как ты эмоционально реагируешь там, на те либо иные события, на какие-то там поступки свои оцениваешь. В общем, стараешься быть уже внимательным и стараешься уже отслеживать эти знаки. Но даже если иногда вот ты видишь эти знаки, то не всегда порой нам понятно, о чем говорят эти знаки, как их трактовать, как их прочесть и что, в общем-то, делать. Да? И вот есть на эту тему, конечно же, и славянские ведические традиции. Вот о чем говорят славянские ведические традиции, мы тоже об этом сегодня поговорим. И как научиться вот слышать эти подсказки Вселенной, и как своевременно распознавать знаки, и как на них реагирует, я думаю, что мы сегодня спросим у кудесника. И я рада представить вам такого кудесника, это гость нашей программы Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравствуй, Лена. Здравствуйте, друзья. Слава роду. Олег, вот смотри, я тебя давно хотела спросить. Вот ты называешь себя кудесник северных шаманских традиций. А кто такой вообще кудесник и что такое кудесничество? И вот мы знаем, еще шаманы есть. Вот в чем разница между кудесником и шаманом? Вопрос очень интересный, глубокий. И буду давать прямой ответ, потому что, на мой взгляд, очень много стереотипов, очень много каких-то поверхностных пониманий этой традиции среди, так скажем, социальной среды и в интернете. Ну, во-первых, в первую очередь, кто мы? Мы русичи. Мы русичи, да. Мы дети рода. Мы дети наших предков. Само слово «шаман», оно тюркского происхождения. У него несколько трактовок, и перевести его можно в аналогичных интерпретациях, как человек мудрости, человек неба. Да? И непосредственно шаманизм, как тюркская традиция, он, конечно, напрямую соприкасается с тенгрианством. Если брать нашу родную традицию, то, что мы называем язычество, да? Родная вера, или там можно называть как угодно, то у нас есть преемственность с нашими предками, то есть с нашими богами, щурами и пращурами. У тюрков же это своя традиция, хотя, безусловно, очень многие вещи соприкасаются. Так же, как и в индоарийской традиции, на примере божеств, как я приводил пример, наш бог Триглав И у индусов в индоарийской традиции это, допустим, Тримурти, да? Брама, Вишну, Шива у нас это. Есть три глав, большой, средний, малый. Там, допустим, Дида, Дубы, Снобе, Перун, Велисварк и так далее. Три глав женский, мужской, и пошли и поехали. Таким образом, шаманизм, да, во-первых, я сам себя так не называю. Меня так, скажем так, назвали, и были определенные посвящения, в первую очередь. Я считаю, что человек, ну, не имеет права сам себя называть или кудесником, или волхвом, и даже жрецом. Чтобы, например, ну, смысл слова «жрец» понятно многим, да, жизнь рекущая и так далее. Но тут я бы добавил, я не совсем согласен, только то, что это жизнь рекущий человек. Это прежде всего, как и волф, человек, имеющий семью, который показывает пример, да, имеет объединение с родом, то есть обязательно продолжает род, то есть есть детки. А сейчас очень много неославянских, неоязыческих течений, где люди, ну, они носят косоворотки, пояса, и больше соответствия нету. Вот. Все-таки нужно жить на земле, если на то пошло, да. Вот. Ну и, соответственно, все, что остальное проистекает из этого. Кудесник имеет напрямое отношение как раз-таки к нашей, к родной традиции, к русской традиции в первую очередь. И если, например, у шамана бубен, как мы говорим, да, то у кудесника кут. Кут. Вот. Кудеса подразумевают взаимодействие с миром, прежде всего, прави, с миром светлой нави, да, потому что нафи, нам, мы знаем, есть светлое и темное. Условно говоря, в шаманизме, если мы опять-таки проводим аналогию, мы сейчас не разделяем, а наоборот объединяем культуру. Есть шаманы, которые ходят, допустим, есть так называемые черные шаманы, которые ходят только в нижний мир, в мир духов, а есть, которые ходят в мир, да, ну, в верхний мир. Вот. Но, опять-таки, да, самое главное принципиальное отличие, и прежде чем вообще погрузиться в эту сферу, я, конечно, очень много взаимодействовал и продолжаю взаимодействовать с шаманами Сибири, это Тыва, Алтай в том числе, вот, Хакасия. Там преемственность тоже возрождается. Вот, но я про это еще расширенно скажу чуть позже. И основное, на мой взгляд, глубинное понимание, в чем суть кудесничества и шаманизма. Кудесничество, а у нас еще есть и колдуны, и это слово позитивное, это, конечно, с появлением религии, религии внесли какие-то негативные оттенки в понимании. Колдун, значит, ведьма, значит, там. Какая-нибудь вредная женщина. А ведьма – это ведущая мать. Колдун от слова кола, да, кола – это круг солнца, то есть, который обладает определенным… Колдун. Да, ну вот он, там на самом деле много значений, но человек, который владеет заклинательной, как мы сейчас говорим, магией. Я просто не люблю цепляться за слова, кто-то говорит, нет, магия – это не наше слово, там это все оккультизм, черная магия. Маг – это прежде всего тот, кто может. Магиот. Вот если ты магёшь, да, ты магёшь, ты маг, не магёшь, ну извини, ты болтун. А пересечение вот, действий между кудесником и шаманом, у них общее что-то есть? Это может быть взаимодействие с миром духов, что-то общее? Я как раз, да, Лен, смотри, я как раз хотел про это сказать, что в нашей традиции и волхвы, и кудесники, и жрецы, они взаимодействуют в первую очередь с миром богов, с миром прави. То есть это колоссальное отличие. Но мы, как русичи, мы не относимся к богам, какому-то, как вот там же, отрезанному, да? Да, какой-то вот в облаке сидит дедушка с белой бородой, смотрит там и шлет привет. Это наши предки, это старшие предки, щуры и пращуры, которые достигли определенного уровня вития, вития, то есть совершенствования и преображения, ну, образ, да, мы знаем это. Таким образом, и кудесник, он взаимодействует в первую очередь с богами, то есть со своими предками. В классическом шаманизме, безусловно, есть и обряды, и взаимодействие с предками, и так далее. Но основное поле деятельности, основное, оно вращается все-таки вокруг работы с духами, как ты заметила. В нашей традиции она ближе к ведам. Веды к шаманизму не имеют отношения, но все равно раньше была одна единая цивилизация. И в ведах четко описываются определенные процессы. Если ты работаешь напрямую с богами или с божествами, то все духи автоматически начинают тебе служить. Вот в чем разница. Но, То есть там иерархия существует, с кем ты работаешь, да, с каким миром, да? Даже дело не в иерархии. Там на самом деле шаманизм – это очень многогранный уровень и пласт вообще взаимодействия с духами природы, с духами Вселенной, с силами Вселенной и космоса. Потому что нельзя говорить про это однобоко. Это тоже определенная, скажем так, многогранная область. Но в первую очередь шаманизм подразумевает приручение духов. Либо приручение, либо где-то даже насильственное воздействие. Вот как собаку. Духи служили, да? Да. Ну, опять-таки, в русской традиции есть понимание служебные духи, да, мы такое знаем. И кто-то даже говорит, что домовой там служебный дух и так далее. Вот. И я очень много копаю в сторону этнографии, археологии. Есть вещи, о которых не принято говорить и неудобно. Например, буддизм, как религия, а сейчас это, к сожалению, стало религией. Будда родился и дал один единственный принцип. Первый – ахимса. Непричинение вреда живым существам. То есть, например, буддизм в своей изначальной форме, он совершенно антипод шаманизма. Что мы видим в Бурятии, что мы видим в Тибете, в разных странах, где буддизм и шаманизм идеально совмещен. Но существуют, например, определенные факты, против которых не попрешь, когда буддийские ламы уничтожали шаманов, убивали их. Даже так. И эта информация существует совершенно точно. Это было в Алтае, это было в Монголии, вот это было в ряде стран, в той же Бурятии. Почему это происходило? Ну, то есть, я общался с ламами, да, с людьми, которые сведущие в буддизме и так далее, на что получил такой ответ. А шаманы, они подчиняют духов, это насилие. Хорошо, а то, что буддисты их убили, это не насилие? Возникает вопрос. Живем в мире насилия. Я никого не обвиняю, не пытаюсь как-то там, да, характеризовать, я просто разбираюсь, мне это очень интересно. Когда начинаешь копать, вскрываются определенные факты. Вот, и эти факты надо разбирать, с этим надо работать, надо смотреть. Хочу сказать однозначно одну вещь, как бы ни обижались на меня друзья, сибирские шаманы, особенно Алтай, там, Тыва и так далее, Якутия. К сожалению, родовые деструкторы, как я их называю, темные СС, силы тьмы, они разрушили всю традицию и шаманизма, и кудесничества, и жречества, и лохования. Все эти знахари, ведуны, колдуны, травники, целители, они были убиваемы беспощадно. Их просто вырезали, и, ну, хотите отрицать, и хотите нет, но тот же шаманизм был вырезан весь под корень. На практически все страны, где сейчас вот, тюркоязычные народы существуют и продолжают традицию шаманизма, та же Хакасия, Тыва, там Якутия, Алтай. Единственное, куда они не дошли и не сдюжили, это... Или Южная Америка, да? Или... Нет, ну там немножко другое. Там тоже добрались там до них. Там немножко по-другому зашли они. Через алкоголь, через другие процессы, да? Вот. Потому что если, например, взять наши коренные народы, которые хранили традиции, сказы, легенды, ханты, манси, чукчи, коряки, эвенки и так далее... Что делали геологи советские в 50-х годах, когда после Хрущева запустили знаменитый пьяный бюджет, стали снимать кино, да? Привозили им на вертолетах алкоголь. Подобно, вот, например, женщинам, у этих народов ген, отвечающий за выработку алкалоидов, работает таким образом, что они впадают в мгновенную зависимость от алкоголя и начинают беспорядочно употреблять. Это было сделано, во-первых, для сокращения, ну, соответственно, популяции вот этих коренных народов. Ну, потом, в советское время, я очень хорошо помню, когда вот это появились первые народные депутаты во время перестройки, была отдельная программа спасения как раз народов ханты и манси. Я вот это вот очень запомнила. Безусловно, да. Я хочу сказать, что коренные, вот эти знания, которые передавались от отцу к сыну, так же, как и веды. А смысл такой, что какой смысл отцу сочинять для сына что-то, он передавал в изначальном виде. Ну да, и практически передавал. Да. Вот так и... Ну и сейчас получается, что вот таких вот реальных исторических сведений о шаманизме... Очень мало. Очень мало, да. Ну, я как раз хотел завершить вот этот обзор. Да. Во-первых, есть два региона, куда они не добрались. Так скажем, те, кто называли себя коммунистами и так далее. Во-первых, это большая часть территории Карелии, то есть это самые самоеды, лопари. Они во многом очень сохранили шаманизм в первоначальном виде, и у них действительно есть очень сильные шаманы. И Монголия. Когда, будем так говорить, они обработали Тыву и Алтай, следующей территории по уничтожению шаманов и вот таких вот сведущих людей была Монголия. Угу. Но началась Вторая мировая война. И они переключили внимание, да. Поэтому, вот опять-таки, на мой опыт, я присутствовал на разных мероприятиях шаманских, да, вот, и общался в Сибири. В Монголии в этом плане шаманизм очень сильный, там действительно очень сильные шаманы. При всем при этом они очень простые, очень открытые, очень искренние. И гостеприимство, и доброта, и человеческая вот эта открытость, она поражает. Я не хочу сказать, что этого нет, например, ни в Алтае, ни в Тыве. Это тоже есть. Там прекрасные есть шаманы и просто личности замечательные. Но давайте называть вещи своими именами. Там, кто бы что ни возникал, ни возражал, ни говорил. Традиция была стерта. Так же, как и мы русскую традицию по пиццам собираем сейчас, которая была разбросана по миру. Там в Японии айны, этруски там и так далее. Мы это все знаем. Даже в Америке наши храмы, да, находят, в Канаде. Вот. Но большая часть сибирских коренных народов возрождает эту традицию. Как бы это ни преподносилось, что это там все не прерывалось, цепь, к сожалению, была прервана. И к этому нужно относиться с уважением и с пониманием. Вот. Такое есть. Понятно. Ну, поговорим попозже про людей, про людей флешек, у которых все это заложено в крови. Вступление очень хорошее. Да. Я так думаю, чтобы нам с тобой перейти уже к теме нашей передачи, может быть, мы... Точнее, ты покудесишь немножко, поговорим с бубном. Да, мы поговорим с кудом. Вот, ну, да. Кудеса, в моем понимании, это не только работа с большим конем. Большой конь – это куд или шаманский бубен. Вот что за куд у тебя? Вот можешь рассказать мне несколько слов? Да, его зовут Сварок. Сварок, он, у меня два куда, черный и белый. Это белый куд. Есть еще черный, черного зовут Велес. Вот. И... У каждого свой характер. Это как человек, это как личность, это как наставник, вот, который обладает собственным характером, мнением, но иногда проявляет себя определенным образом. То есть он тебе какие-то знаки может тоже подавать, да? Будем так говорить. Как ты с ним общаешься? Кут – это конь. Когда, допустим, шаман камлает, да, или шаманит, или кудесник. Кудесничает. Кудесит. Да. Или как правильно сказать? Значит, кудесничает. При помощи вот этого коня, это большой конь, а есть еще малый конь, это варган, да? Человек входит в определенное измененное состояние сознания. И в этом состоянии, ну, на самом деле, любому кудеснику, и опять-таки многие сейчас этнографы наверняка, критики доморощенные заявят, что у русов не было бубнов. Это русофобия, я не согласен. Значит, у кельтов были, у германцев были, у парей были, там, да, у тюркских народов у всех были, а у русов не были. Ребята, давайте будем уважать друг друга, да? Да. Начнем с этого. Безусловно, они были. По поводу этнографических источников существующих, не забывайте, что русская культура и традиция сейчас самая гонимая, самая скрываемая, секретная. И я общаюсь и с археологами, этнографами. Если что-то раскапывается, там же закапывается. Мы про это знаем прекрасно. Поэтому давайте друг друга уважать в первую очередь. Да. Кудеса в первой степени – это, во-первых, общение с миром природы, с животными. Кудесник может разговаривать с любыми животными. И с медведем, и с волком, и с воронами. С лошадьми, с коровами, с кем угодно. И вообще понимать духов местности, чувствовать, да, родовых духов. И, ну, в магии есть, например, такое понимание, что если человек, если видящий, ему не надо смотреть либо на рунах, он в тазике с водой увидит. Так же, как и настоящему кудеснику и шаману, ему, в принципе, не обязательно работать с кудом, с большим конем. Вот, он может входить в трансовое состояние за счет, например, там, дыхательных техник. Он может сделать просто за счет расслабления. Но, опять-таки, многие думают, что шаман – это вот просто человек или кудесник, который работает, например, только с духами там, или только с определенными, допустим, там, стихиями в потоке. В первую очередь надо понимать, что это человек, который может войти, то, что, как ты сказал, войти в транс. И в научной психологии, в научном гипнозе, и в том же шаманизме есть такое понимание, да, что человек не может ввести вокруг всех в транс, пока не войдет в него сам. И если перевести, а так как у меня все-таки еще есть вторая вышка по психологии, да, я немножко обнаучился, судьба меня привела и побудила вот изучить это все научно, Могу сказать, что помимо вот всяких обрядовостей, помимо каких-то мистических аспектов, во всем этом, вот когда люди приходили на капище, волхвы, там жрецы рекли речи, там славили богов и предков, все ходили в определенное измененное состояние, в резонанс, да, или можно назвать это такой позитивный транс, как хотите. И доподлинно известно, например, в сказках, в летописях, что в древности не только волхвы и кудесники, и колдуны, и ведуньи, там, и ведьмы, они вот были в этих состояниях и могли путешествовать в трех мирах, в мире правил. А могли обыкновенные человеки это делать. Почему? Потому что жили по совести, в ладу с природой, да, почитали предков. То есть они иконы природы, иконы вселенной соблюдали, жили правильно, по правде, так скажем, да, не по кривде. Поэтому они могли... И, в принципе, если надо, да. Если надо, нет, безусловно, в каждой деревне были вот такие какие-то знахари, да, там ведуны, кудесники, могли к ним прийти, там заговорить, исцелить, получить ответы на вопросы, потом воду в ступе толкли, да, потом каждому в доме. Да, у нас в русском языке, кстати говоря, я вот с детства еще обращала внимание, остались слова, смысл которых мы не понимаем, либо мы его употребляем искаженно, вот то, что ты сказал, там воду в ступе толочь, на самом деле... Бить баклуши. Да, да, все это реально происходило с определенной целью. Ну, например, элементарная вещь, вилами по воде водить, да, да? Значит, волхв или тот же кудесник чертил знаки, руны, резы на воде, и эта вода приобретала определенные, ну, как мы сейчас научно уже говорим, энергоинформационное поле. Да, да. То есть вилами, а вилы — это вообще связь с Велесом, да, вверх направленный, это Велес. Кстати, Велес — это один из тех богов и наших предков старших, который может входить сразу в три мира. Например, Перун, он только в явном мире проявлен. То есть это как вот ратник, воин, да? Он как судья, там, вот, молот, или вот Тор, да, в скандинавской традиции. Он своим секирой Перун или молотом Тора шандарахнет бесов по рогам, что у них искры в глаз летят. А Велес, он может ходить и в Навь, и в Светлую, причем и в Темную, и здесь среди живых. И его жизнь описана, вот, например, по легендам, город-городец, вот я был не так давно, Нижегородской области был Велес, а известный в скандинавских сагах, как Один, да, он любил Гардарику. Гардарика – это Русь, страна городов. В Скандинавии вообще есть места, где он жил, я там тоже, кстати, присутствовал, если интересно будет, расскажу. Вот, поэтому, и соответственно, в мир праве мог ходить. Ну, да. Вот, то есть это некий, и когда, допустим, кудесник, он пытается приобрести качество старшего предка, бога, да, как мы говорим, бога, божества, потому что само слово «бог», оно очень условно, оно шумерское. Вот. У нас есть похожие слова «боже», «божий», а вот именно «бог» — это древнешумерское слово все-таки, да, если так вот разбирать этнографически. Человек начинает изучать все про Велес, его жизнь. Вот его образы, начинает с ним входить в некий контакт. И через этот контакт он начинает, как сейчас вот говорят эзотерики, вибрировать, резонировать. Он может при помощи и инструментов, и помощи состояния входить во все три мира. А вот почему ты свой кут назвал Сварог? Ну, это не я назвал. Вообще это было решено без меня. Вот. То есть, соответственно... Например, если брать шаманскую традицию, там, ну, как бы есть определенные свои правила, да, у одних народов должно быть определенное количество бубнов, потом у многих сибирских народов шаман, допустим, до, ну, скажем, до 45 лет, например, не имеет права вообще бубен брать в руки, да, вот, ну, такие есть свои нюансы, вот, и, естественно, прежде чем с этим работать, с этой могучей силой, нужно было дорасти, получить опыт, вот, у меня, когда он ко мне пришел, соответственно, и, естественно, делал я его не сам. Хотя, например, считается, если вот как-то описывается в многих традициях, если ты настоящий шаман, ты должен уйти в лес, там должен голодать, значит, 9 дней, на 10-й день приходит животное, само кладет голову, ты ритуально его убиваешь, снимаешь шкуру, там, значит, духом приносишь жертвы, потом эту шкуру высушиваешь, потом делаешь обод, например, из ясеня или из дуба, ну, то есть обод сделать невозможно самому практически, если ты не рукодельник, да, если ты далек от этого, в социальной жизни, в городе ходишь на работу. Потом это, значит, натягиваешь кожу, делаешь бубен, там опять оживляешь его, и вот это все прям по фэншуй, да. Вот, да, такое возможно. И есть сейчас даже мастер-класс, и ты можешь вот пройти и сделать бубен там прямо на тренинге. Вот, ну... У меня, естественно, были знаки, так как я человек ненормальный, да, общаясь с потусторонним миром, так скажем. Вот, его дух ко мне пришел, вот, назвал свое имя. Все, тут вообще вариантов не было. Потом сразу нашелся мастер, которого я, естественно, как бы просканировал, да, сделал запрос, он мне все это сделал. И потом, когда ко мне пришел сварок, больше года он лежал, я к нему не подходил. Потому что я понял, что мне еще рано. Год я с ним разговаривал, делал определенные манипуляции. Вот, то, как мне это шло, почему? Потому что, ну, опять-таки, в нашей... Ты должен почувствовать, да, его и срезонировать с ним, да? Очень много предметов силы вот в моей практике, к которым я хожу, да, по 2-3 года я не подхожу. Mm-hmm. Вот они ко мне пришли, там, mm-hmm. или из Тибета какие-то серьезные, там, ваджры, там, или что-то еще. Я не считаю, что я имею право их трогать, пока я полностью не пойму, как с этим mm-hmm. взаимодействовать, mm-hmm. не осознаю. Пока вот это вот наитие не придет внутреннее. Mm-hmm. Вот, и... Потом, во-первых, когда ты с этой силой взаимодействуешь, ее нужно кормить, ее нужно поить. После каждого камлания бубен кормится, да, или кут. То есть там молоко, зерна, определенные вещи. Почему? Потому что все предметы силы, если мы даже берем такие животные обереги, как там медвежьи лапы, когти и так далее, это все не просто там вешается на себя, а это сила, которая требует... подпитывание. Ну, действительно, нужно постоянно кормить. Угу. Вот как ты кормишь детей своих, угу, там, и так далее, да? А вот, да, как бы странно в наше время это не казалось, да? Ну, это у нас отношение такое. Это огромная сила, с которой нужно считаться. Почему? Угу. Потому что дух или духи, например, которые присутствуют в этом куде, они будут ослабевать. Они, угу. А потом, вместо того, чтобы кушать, например, они любят, вот бульон варишь какой-то, они вот это вот испарение любят, вот эти вещи, да, все. Угу. А вот. Если техническим языком об энергиях сказать, то есть он либо накапливает энергию, либо там ее теряет, да, или как он, нет, через него проходит энергия? Он не накапливает и не теряет. Вот я, например, я рассказывал тебе, что несколько дней назад я общался с медведем, угу. чуть ранее там, да, общался с волком. Угу. Я задал вопрос. Естественно, у меня загорелись глаза. С детства я люблю и волков, и медведей, прям обожаю, да. Задал вопрос: вот могу ли я, вот если есть помет, вот этого волчонка приручить с детства, да? Угу. И мне, значит, человек отвечает, который этим занимается профессионально, там, на видеосъемке, на фотосессии. Ты, говорит, понимаешь, вот ты, говорит, летаешь постоянно, и летаешь, ездишь. А это как ребенок, с ним надо проводить 8-10 часов в день. Это не собака, это дикое животное. Он должен тебя чувствовать, он должен с тобой общаться, разговаривать, потому что он привязывается, у него есть к тебе какая-то тяга. Иначе он начнет звереть, там волк гена начнет срабатывать в другую сторону. Но это не волк, это еще круче. То есть надо понимать, что вообще я наблюдаю, наверное, с 95-го года, вот как сначала было модно рейки, да, потом космоэнергетика, потом тета-хиллинг, сейчас human design, потом acid bars. И вот каждые 10 лет идет какая-то мода на эзотерические течения. И последние, наверное, лет 8 идет очень сильная мода на шаманизм. Именно моды. Вот. Ну, у нас все почему-то в моду превращается. Да. И я хочу сказать, ну, понятно, что там, если бубен не оживлен, не включен, там, может быть, не будет резонанса. Но многие играют, многие ходят по краю, там они ездят в Сибирь, и у них разные опыты, там и одним открывают, других благословляют, у третьих просто берут деньги. Вот. Это у каждого свой опыт, это, как говорится, нужно это просто пройти. Но кут или бубен — это не та вещь силы, которую можно просто вот поиграться пару лет, а потом кому-то продать или подарить. Это очень серьезно. Вот. Это огромная сила, с которой нужно считаться. И если ты не будешь считаться, то сила, она тебе даст урок. Она тебе даст очень жесткий урок. Да. Это будет очень жесткий урок. Поэтому нужно подходить к этому очень осознанно. Так мы можем с ним пообщаться немножко для начала. Как раз он наших вопросов дает добро. Дает добро. Вот я вот тоже подумал, наверное, должен он. Он должен сам. Поэтому это не мы решаем, и даже не я. Хорошо, но сейчас просто обратимся к роду. Боги родные, предки родные. Гой велеси, прибуди в ней, седай нам сил огнем ее. точно. Виллис проявился? Да. Как-то я даже не смог осознать этот процесс. Ну, поблагодарить надо, Благодарим, да? Род. Да. Ну что ж, теперь давай перейдем к вопросам о знаках. Хорошо. Вот, в нашей жизни, как мы сказали, бывают разные знаки, и в основном, ну, нас, наверное, будут интересовать событийные знаки, хотя их, наверное, много. Вот если можешь, ты там можешь охарактеризовать вообще, какого вида бывают знаки. Ну, так я практически с 7 лет начал вникать вот в такие процессы, тонкие тогда, скажем, будем называть. Я сначала, конечно, учился замечать буквально знаки. Как это проявлялось? Ну, например, еще будучи студентом, там, совсем в юные времена, я активно занимался спортом и посещал там 3 разных, 4 направления секции, да. Вот. Ну, так как хотелось успеть все и при этом не потерять в качестве тренировок, допустим, была возможность выбора. Ну и сомневаешься, стоит ли, например, совмещать там какие-то ударные виды спорта с силовыми, чтобы не потерять там резкость и так далее. Вот. И ты идешь и думаешь, вот стоит ли мне сейчас еще, допустим, попробовать рукопашный бой, да, после, например, там какого-то вида спорта. Так поднимаешь глаза и рекламный баннер. Угу. Тебе туда надо. Угу. То есть таких знаков было много. Такие знаки были, например, в институте, когда я совершенно не был готов и ехал на экзамен, и опять-таки видел где-то на автобусе рекламу: «Ты сдашь на отлично». Вот буквально такие фразы. И так и происходило. Это обычно... Вот такое вот как бы взаимодействие, да, вот, но, вот твоих мыслеобразов. Мне кажется, когда ты в радости, и когда ты, ну, или в потоке, как сейчас говорят, это происходит непременно. Тут даже да, не... да. Вот. Но постепенно, с временем, когда было очень много практик и опытов, и мистических каких-то, да, и магических, человек видит знаки во всем. И буквально, вот ты смотришь на стол, видишь структуру. И ты видишь, вот в этой структуре тебе показывают карту, куда надо идти. Я не могу это объяснить, но это происходит. Как будто тебя просто берут и за ручку ведут. Когда ты... Во-первых, я хочу всем дать такую хорошую традицию от наших предков. Да? Прежде чем вообще любое дело начинать, вот я ехал сюда, фактически на нашу встречу, любое дело, да, поход в магазин, там, сдача экзамена, я не знаю, какая-то творческий вечер музыкальный. Вот ты встал утром, род, предки, благословите. Я вас люблю, принимаю ваши благословения. Все. Все. И вот, да, вот, конечно, безусловно, это не молитва, это же не какое-то там каноническое, это вот именно от сердца идет. И любое дело, ну, особенно обучение, это, потому что обучение — это Велес, это Меркурий, это вот все, что связано с коммуникациями. Род, предки, благословите, принимаю все. Велес, батька, благослови, в путь, дорогу. Вот я много путешествую, Велес, батька, или заговор там. Батька Велесе, прибуди днесе, мне щитом прибудь, а там, от лишнего, от нехого, от лихого, от ненужного, от неверного шага и так далее. Но вариантов много, мы знаем. И это работает, вот так как мне очень много приходится ездить, летать самолетами, путешествие проходит как по маслу. Все, там быстро получаешь багаж, успеваешь на Аэроэкспресс, потому что если не успел, там полчаса ждать надо и так далее. Это великолепно. И вот когда ты как бы это определенного рода настройка такая тонкая, да, ты попадаешь вот через это благословение в настройку, у тебя все... идет всегда хорошо. Самым если вдруг образом. Ты что-то отклоняешься, может быть такое, что какой-то знак тебя подсказывает, что вернись, вот, допустим, ты в знаешь, это как-то находятся нужные люди. Во-первых, первое, что я понял, как я сейчас поехал, во-первых, такси ехал вместо 5 минут 20. Я обычно что делаю? Я просто расслабляюсь. Потому что если ты будешь напрягаться, суетиться, нервничать, ругаться, ничего, ровным счетом... А вот о чем это говорит, что такси вместо 5 минут тебя кружило? Ну, это элементарно, надо просто приезжать раньше времени, да? Вот, у меня сейчас, допустим, я уже просто убедился, особенно в Москве, какие-то малонеизвестные районы и так далее, просто нужно немножко себя дисциплинировать. Вот. А вот у меня супер плотный график с утра до ночи, поэтому, ну, при всем при этом надо как-то вот стараться. Но при всем при этом, когда ты доверяешь ситуации, доверяешь роду, вселенной, все складывается всегда наилучшим образом. Самым наилучшим образом. Ну вот, коль мы о такси поговорили, вспомнили точнее, то вот я подумала, что смотри, вот знаки, что касается пешеходные, да, там автомобильные, дорожные, пешеходные, мы все очень хорошо умеем распознавать, да? Мы их видим, мы понимаем, что они значат, да? А вот знаки, которые дает нам Вселенная, подсказывает, да, вот, что там идешь не той дорогой, или там остановись, задумайся и так далее. То есть бывают такие ситуации, когда тебе какие-то знаки приходят, но ты иногда их не видишь. Вот как все-таки научиться видеть эти знаки там, в своей жизни? Лена, благодарю. Вопрос замечательный. Во-первых, в первую очередь начнем с того, что нужно видеть их в себе. Угу. Пример. Трудоустройство. Человек пытается устроиться на работу. Угу. Не берут, не берут, не получается. Обманывают, не платят зарплату. Проходит испытательный срок, увольняют. Обманывают. Знаков очень много снаружи, но не все умеют видеть, потому что есть, мы знаем, есть, во-первых, четыре основных психотипа психологии, да, потом есть люди, которые образы воспринимают, есть которые звуки, есть которые ощущения, да, ну и так далее. Эту тему можно развивать, причем нету абсолютно чистых типажей, есть смешанные. И, например, человек, который визуальные образы не воспринимает, ему очень трудно видеть внешние знаки. Как мы наблюдаем наши внутренние знаки? В первую очередь по внутреннему состоянию, психоэмоциональному. Угу. Вот, какие-то волнения. Да, да, вот это стоп, стоп. Да. Было у меня несколько раз, менял билеты на самолет, и рейсы задерживали на сутки. Вот прям четко. Зачем? Вот мне там не меняет и что там. Ну что, ну, максимум на час задержат. Были такие. Просто мы думаем от ума. Мы начинаем слушать ум, разум вместо сердца. Или вот там, пример, там девушка на сайте знакомств познакомилась, пошла на свидание. И внутри вот у нее ноги вот не идут и все. Она говорит, я действительно потом узнал, что там человек был психически нездоровый. То есть я не пошла, да, то есть его там причем арестовали. Очень часто многие знаки идут как внутренний индикатор, маркер. То есть мы ощущаем, когда же наоборот чувство эйфории, полета, вот такой уверенности. И плюс, да, и все, да, и все складывается одно к одному, то это наша дверь. Это прекрасно, кстати, вот если рассматривать великолепный труд «Трансерфинг реальности», это замечательный тренажер. Да, это великолепный тренажер, очень нравится, я рекомендую всем, кто только начинает входить в мир интуиции и раскрытия, то, что мы называем третьего глаза, да, это прежде всего интуиция. Интуиция – это когда мы слушаем не только внешние знаки, но в первую очередь внутренние. Кстати говоря, если, например, брать такие замечательные науки, как кинезиология, да, как целительство, то очень много существует техник и психотехник, которые учат слушать наше тело. Да, есть же мышечный тест знаменитый, когда мы берем, допустим, в одну руку яблоко органическое и другую руку выпрямляем. На нее дает, подходит ли мне это яблоко. Если подходит, рука стоит как столб. Если мы берем геномодифицированное яблоко, рука падает. Таких вариаций много. Там можно маятником это смотреть, биолокации, можно рамками, можно просто на ощущениях. У кого-то в теле. Вот я знаю таких людей, так как работаю очень много с биоэнергетикой. Допустим, когда идет негативная реакция, у них сжимается, допустим, пупок. Ну, это, например, индивидуально, да? Когда наоборот идет хороший знак, внутреннее ощущение, у них как будто сердце, вот как цветок, раскрывается, охота петь. Вот ведь на самом деле человек – это многомерное божественное существо, которое за доли секунды может просканировать и определить другого человека. Стоит ли с ним взаимодействовать? Надо доверять, наверное, себе, да? в первую очередь. И не искать вот этих вот гадалок, тарологов, там, я, знаешь, советчиков. Сегодня обратила внимание, на что ходила сегодня. Мне нужно было там в одну госслужбу сходить, уточнить по поводу там некоторой фразы доверенности в заявлении на снятие с регистрационного учета. Ну вот, я очень долго копалась во всяких этих интернетовских там примерах и так далее, но все равно вопрос остается. Думаю, идти, не идти, вот как-то вот у меня такое внутреннее состояние было. Но я все-таки пошла, поскольку важное дело, пошла. И потом, когда я, значит, уже обратно возвращалась, вот у меня внутреннее пошло, вот знаешь, такое ощущение, что и вообще, и хватит мне вот этой ерундой заниматься, что-то там, какие-то буквоедства, я же сама творец, я мастер, я сама беру на себя ответственность, я понимаю это, что я понимаю, что да, юридически должны быть вот такие-то моменты учтены, а уж как я их изложу, это уже мое творчество. Ты понимаешь, настолько я внутренне это ощутила, вот этот вот внутренний знак. Я перед этим как раз говорила, что не надо тебе туда идти. Зачем вообще, собственно говоря? Ну, я пошла. Ну, вот если, например, брать мужчин и женщин по внутреннему состоянию, женщина в этом плане проще. Почему? Вот если брать, например, там, кудесников, тех же жрецов, магов, там, да, волшебников, то у таких мужчин, если брать мужчин, у них очень сильно развита жива Лели. Лели – это дочь Лады, это богиня любви и воды. Но вода какая? Вода не просто, ведь вода – это информация, вода – это текучесть, возможность перетекать. Вот-вот-вот, да. Перетекать ты хорошо сказал. Абсолютно верно. И вот для того, чтобы хорошо слышать знаки качественно, нужно просто довериться Вселенной. Но давайте возьмем, например, если по астрологии, по научный психотип Марс. Кто у нас такие Марс? Это воины, это руководители, это спецслужбы. И вот, а кто такие марсиане? Это вот, да? Будет, как я сказал, или никак? Так, значит, жена в 5 утра встала, отжимайся вместе со мной. Я утрирую, но показываю. Там воды очень мало, там Марс, а это огонь, это чистая мангала огня. Вот, и с такими людьми очень трудно договариваться. Почему бизнесмены умные себе берут красивых секретарш, и они разруливают вопросы с конфликтными клиентами, потому что у них вода, Леля, да, Леля и Лада, они пришли, налили чай, да вы не нервничайте, сядьте, да, начальник опаздывает, попейте, а он улыбнулся и забыл уже, да, что тот опаздывает. Что он нервничает. То есть здесь очень нужно доверять себе, быть гибким и не упираться в собственные догмы, представления, в старый опыт. Нужно иногда выгружать старый опыт, чтобы загружался новый. Ну, это элементарно. Вот надо осознать, через осознание это все-таки приходит. Очень классно здесь, кстати, вот практики с водой работают. И есть тибетская практика с водопадом, когда ты встаешь под водопад с ледяной водой, и тебе вода падает на теме. Чем больше ты напрягаешься, ты материшься, злишься, гневаешься, еришься, психуешь. Это обязательно ледяной водопад? Хоть какой. Такой приятной температуры. Хоть какой. Вот. Эта практика работает в разных температурных режимах. И даже, например, если ты где-то высоко в горах, там в Гималае, в Алтае, и минус... Вот на холоде, да, эксперимент, а я люблю вот частенько вот закаляться, ты выходишь, как только ты напрягаешься, ты промерзаешь. Только ты расслабишься и начинаешь еще животиком дышать, дыхательной техники, идет жар, тебе становится жарко. Ну, по крайней мере, комфортно, 10-15 минут ты не замерзаешь. Вот. Вообще, элементарный пример, это тоже очень сильно относится к мистическим практикам и к жизненным ситуациям, да, чтобы быть в потоке, так скажем. Есть примеры не только из интернета, из моей личной жизни, когда я сам видел алкоголики, в расслабленном состоянии, падая с 9 этажа, ничего себе не ломают. Мы же про это очень много говорим. Да, не царапаются, там это самое, да. Встал, пошел. А человек в напряжении падает на ровном месте и ломает себе руки и ноги. Вообще в этой жизни очень много не хватает расслабленности. И если мы проанализируем огромное количество практик, неважно, это там шаманизм, холотропное дыхание, это та же йога замечательная, да, это цигун, это здрава, это всевозможные оздоровительные гимнастики, там, даже вот научные академические советские гимнастики, они великолепно работают. Для чего это нужно? Человек, позанимавшись немного физической активностью, а я вообще за спорт, за то, что невозможно заниматься серьезными практиками без дыхательных систем и без физкультуры, без физических нагрузок. То есть крутить чакры с бутербродами, ну, извините, уже не получится, да, вот имея вот такой живот. Поэтому все эти техники дают расслабленность. И скажу еще, как с точки зрения психологии, когда два человека в напряжении, они начинают друг друга убивать энергетически. В ведах это называется брамастры. Вот, меряют, кто круче. Как только... это у нас часто в отношениях присутствует. В отношениях межличностных, между мужем и женой, между детьми, между подчиненными руководителями, коллегами и так далее. Как только один хотя бы участник конфликта расслабился, узелочек сам с собой развязывается. Замечали? Или вот мы что-то хотим, там такси не приезжает тоже, там самолеты это откладывают. Только мы расслабились, отключились, съели. Ну, будь что будет, да, будь как что будет. Есть, и... да, принял ситуацию. И... Пожалуйста. Вот это пример, это определенные потоки Вселенной, живы по-русски, по-гречески энергии, которые работают. Когда мы расслаблены, у нас самый лучший результат во всем. При этом я и говорю не про раздолбайство, не отсутствие дисциплины, именно осознанную расслабленность. Какие самые лучшие покупки у человека? Спонтанные, расслабленные. Когда что-то планируешь, или брак, или купили, или да, кончились разные. Ты начинаешь разные... включать ум да. Да, и анализировать, что-то просчитывать, а когда ты вот идешь и так, о, вот. То есть не хватает, элемент должен быть спонтанности, легкости, какой-то вот, может быть, детской непосредственности даже, да. Если мы посмотрим, кого я знаю из мира шаманов, реально сильных, крутых, они, у них нет такого, они простые, они открытые, они действительно как, с ними хочется рядом находиться, у них совершенно нет понтов. И это люди, и даже если мы посмотрим на великих людей в искусстве, музыкантов, да, как-то у меня был опыт, ну, там, будучи студентом, я в Уфе там помогал в организации театра, да, приехал Дюжев там, а мне там, я подросток, ну, Дюжев в бригаде, ну, такой, значит, я сажусь, он такой, чай будешь, значит, садись, я такой, обалдеть, вот мне мама говорила, получай высшее образование, а он играл женщину, значит, в женском платье, в каблуках, говорит, видишь, говорит, как я одет, вот, вот, и... То есть человек сидит, смеется, он расслаблен, с ним приятно взаимодействовать. И через расслабление проходит огромный поток энергии. Да. Практически все оздоровительные системы и око возрождения, которые я обожаю, великолепные, там, да, те же цигун. Причем я считаю, что нет самой лучшей системы. Все системы великолепны, лишь бы они подходили конкретно вам. Они работают, потому что позволяют человеку расслабиться. Да, да. Когда человек расслабился, он начинает слышать, во-первых, и видеть знаки, про которые мы с тобой говорим. Начинает видеть, слышать окружающих. Он начинает слышать самого себя. Потому что многие проблемы психосоматики, заболеваний, каких-то серьезных разрушительных процессов в организме. Почему? Потому что человек сам себя не слышит. Он начинает либо... Сжимается, наверное, да, вот как бы, и можно сказать, энергия, если он что-то, допустим, не принимает, да, вот что-то ему не нравится, у него идет разрушение вот этой энергии, да, да? Да. А разрушаясь, это вот как я понимаю, да, а разрушаясь, то есть она начинает притягивать как крючочками вот да, то, против чего ты восстаешь, да? Да, да, то есть подобное притягивает подобное, и это внутри себя получается, мы вот создаем будущее свои события, то, чего нам не нравится, мы, значит, чтобы в них отучаствовали, можно сказать, да? Абсолютно верно. Здесь очень, на примере, если кто-то завивался боевыми традициями, например, очень хорошо работает казачий спас и айкидо. Когда удар идет в тело, мы удар принимаем, но пропускаем вот такими движениями. Кто занимался, поймет, синяков не остается. Если мы вот так упираемся, нас пробивают и энергетически, и физически. То есть есть вот принцип волхва, это принцип принятия и пропускания. Ты остаешься сам собой, ты стоишь на месте, но ты пропускаешь сквозь себя все эти силы. И они возвращаются в ту точку, откуда они исходят. И если это, допустим, какая-то агрессия или нападение, то это брамастра, энергетическая стрела прилетает хозяину. И возвращается ему. Закон бумеранга и так далее. Если мы, ну, ведический закон знаем, да? Если мы кого-то критикуем, осуждаем, мы берем все его негативные качества на себя. В общем, темный-то нас на этом и ловит. Нас же все время дразнит. СМИ в интернете, там эти плохие пухи. Да, цепляют. Я не говорю, что надо это принимать и боготворить. Но не надо... Вот здесь важно, наверное, как реагируешь, да? Да. Насколько ты эмоционально реагируешь. Опускаться до уровня базарной бабки, которая все это перемусоливает с утра до ночи, ну что меняется? Мы этот негатив... Или гавах, который темные делают, вот эти войны ритуальные, там убийства, самолеты взрывают, еще что-то, химтрейлы. Да, это происходит, надо быть умным, надо об этом говорить, надо заявлять. Но не надо делать из себя мученика, да, как там христиане это делают, или страдальцы. То есть мы сильные, мы русичи. То есть мы должны об этом говорить, мы должны это предотвращать, мы должны об этом заявлять, мы должны проговаривать Вселенной, что нам так не нравится, мы так не хотим. Но мы должны с точки зрения не жертвы это говорить, а с точки зрения хозяина, потому что это наша земля, наших предков, это мы здесь хозяева. И мы будем создавать Русь, светлый мир, подобно свету. Ну, это огромная разница между тем, чтобы сидеть и страдать, и между тем, чтобы манифестировать. Это огромная разница. Это очень легко почувствовать. Ну, мы даже знаем, вот выходит какой-то ролик в интернете, да, одной категории все нравится, а другая начинает искать, как говорится, это, да, какие-то минусы критиковать. Ну да, и получается, смотри, можно так сказать, что вот если ты там что-то увидел где-то, какое-то событие, где-то далеко происходит, да, ты вот его откритиковал, определенную энергию через себя пропустил, а затем тебе Вселенная может, ну, погружать тебя в другие ситуации. Урок. Уроки, это называется урок, да, у наших предков. То есть уже более ближние. Допустим, раньше там в какой-то стране это происходило, а тут уже, значит, в твоей стране. Потом оно все как бы на тебя надвигается, надвигается, если ты не видишь, не прорабатываешь. То есть, да, тебе все ближе подходит. Абсолютно этот верно. Знак. И в конечном итоге там доходит, допустим, до твоей уже там квартиры, да, где-то у тебя там на пороге что-то начинает происходить. Ну, это называется зеркало, знаки, это называется зеркало, да? Вселенной. Угу. На примере, опять-таки, что было со мной, когда я там был, ну, грубо говоря, там подростком, да, молодым, такой, ну, там же тоже там эмоции хлещут, гормоны, охота всем все доказывать, показывать. Это называется влезть в чужую зону комфорта. Угу. Например, я жил с родителями в квартире. Квартира трехкомнатная, и именно мою комнату затапливает. Угу. То есть вода... Да, вот что это за знак? Это значит, что я лезу не в свое дело. Угу. Я лезу туда, куда не надо, и куда меня не просили. Угу. Мы знаем, есть такая категория целителей, которые бегают, всех спасают, спасает весь мир. Угу. То есть это уже на грани шизофрении. Есть закон свободы воли, не надо никого спасать и никому оказывать содействие, помогать, я говорил, ударить по мощам, да, пока тебя не попросят об этом. И пока ты не обратишься к душе и к духу этого человека, да, и не получишь ответ, что да, что он, что согласен, он дострадал, да, дотрабатывал, он осознал, он принял уроки, урок урока, да, богиня Мокаш, у нее доля не доля. И если ты еще не доработал, то тебе не доля такого наплетет, там, где не надо, оборвет, что ты выгребешь по полной. А вот, кстати говоря, мы с тобой стали вот рассматривать вот это вот, когда нужно подумать, прежде чем кому-то что-то помогать. И есть очень интересный вопрос на эту тему. Вот, то есть он не особо по знаку, а как раз вот по тому, что когда и как надо кому помогать. Этот вопрос у нас от Татьяны Беленко. Вот она спрашивает... Очень такой большой, так что ты слушай внимательно. Известно, что шаманы исцеляют людей и помогают решить сложные жизненные ситуации. Все встречи не случайны, и если человек обращается за помощью к шаману, значит, между ними есть неотработанная связь. Как известно, болезни даются для того, чтобы человек притормозил свой бег, задумался, переосмыслил ситуацию, приведшую к болезни, и в результате шагнул на следующую ступеньку в своем развитии. Но вот человек вместо этого решил идти к шаману, там, кудеснику, целителю, это не важно. Вопрос, как, помогая, не лишить при этом человека опыта его урока? В какой мере нужно давать помощь, чтобы она была равна степени вашей энергетической завязки? И как определить грань, за которой эта помощь начинает завязывать новый энергетический узел? Хотелось бы на примере из практики Олега. Ведь люди как считают? Я заплачу деньги, и он все сделает. И в результате шаман, там кудесник, целитель берет на себя карму этого человека, а тот продолжает жить, посвистывать, не задумываясь ни о чем. Это очень глубокий и широкий вопрос, пока ограничивающийся тем, что написала. Ну а вообще, как, помогая, не плодить паразитов и самому не сгинуть под спудом их кармы? Понятно, что шаман чистится. Вот моменты выделить тебе еще? Нет, мне нравится вопрос, он очень понятный, вполне прозрачный. В первую очередь. То, чему меня обучали, у меня тяга именно к целительству проснулась осознанно, именно осознанно, лет 16-17. И так как совершенно откуда ни возьмись, брали случайные человеки, которые подходили на улице и говорили нам со мной на эти темы, а позже уже появились, как я их называю, проводники моего Вития. Развитие, мы знаем, развитие это не развитие очень хорошо. Да, Вития, да, опыта. Не, ну, без опыта развития не было бы и Свития. Вития. Да. Ладно, не будем цепляться за слова, помощь ударить по мощам и так далее. Да. Значит, первое, что мне объяснили, закон свободы воли. Угу. Я многих, кто ко мне придет, вижу, либо во сне, либо чувствую, за несколько недель. Угу. Во-первых, есть определенные фильтры. Не все кудесники, целители, в первую очередь целители про это говорят. То есть фильтры, то есть доходят именно те, кто доработал свои, я их называю, либо негативные кармические узлы, либо негативные родовые кармические узлы, да? То есть дострадал. Все, про него уроки. Второе. Существует все-таки, извини меня, какая-то этика. Этика целителей или там кудесников. Шаманов, кстати, называют камы. Да, камы. Вот. И если человек видит, что человек неадекватный, что он не уважает в первую очередь себя, он не уважает других, время, элементарно прийти вовремя, элементарно вести себя культурно и воспитанно. Потому что, например, я активно начал принимать людей где-то с 20 лет. И я повидал всякое, да. Вот. То есть есть люди, которые действительно себя ведут очень безответственно и некрасиво. Их мало, их было несколько человек, но это читается. Я говорю, ребята, вы меня извините, пожалуйста, я ничем не могу вам сейчас помочь. Найдите другого специалиста. Я вижу, что вы не готовы. И все это важно говорить именно с любовью, потому что такой человек, поверьте, устроит скандал, он скроет конфликт. Он выльет на вас... Ты типа обязан, да? Нет, нет, он будет по-другому, он будет манипулировать. Это, как правило, манипуляторы и агрессоры. Он будет говорить по-другому, он скажет, ты не так выглядишь, ты не так делаешь, а мне говорили, ты помогаешь, а у тебя гордыня, а ты считаешь себя выше меня и так далее. И, как правило, это люди, которые имеют хорошее социальное положение, материальное. Не всегда. Бывает просто конфликтный. Это первый критерий, это видно сразу. Второй, идет запрос к душе и к духу. И четко приходит ответ либо да, либо нет. У меня это происходит на стадии разговора, когда мне звонят. Ты сразу понимаешь. Я считываю. Если у меня сомнения... Готов или нет. Да. Слушай, потому что бывают люди с подселениями, там такое творится. А мы сейчас знаем, что эти товарищи не просто внутри, они еще и снаружи бегают. И я могу войти в созерцание, настроиться. И если я вижу, что человеку это дали не просто так, а он, например, в прошлом воплощении убил кого-то или задушил. Вот ко мне пришел парень, у него все руки в псориазе. Он говорит, можешь? Я говорю, не буду, извини, тебе никто не поможет. Потому что этими руками души у людей. Все, отрабатывай. Вот благодари. А что делать? Я говорю, благодари каждый день. Просыпайся, благодари Бога за то, что тебе это дали. Если ты начнешь критиковать Бога, называй как хочешь. Да, за что, типа, у тебя это будет усиливаться. Он говорит, прикинь, я благодарю, у меня чесаться перестает. Кстати, один из методов самоисцеления – это благодарить болезнь или плохую негативную ситуацию. Вот болезнь, смотри, это же тоже определенный знак. Это, урок. Уже знак, который ты не понял когда-то на тонком плане. Он потом постепенно шел, и в конечном итоге он тебя ударяет уже по физическому твоему телу. Ударяет очень хорошо, и обычно человек приходит, когда уже совсем плохо, когда ситуация на грани. И у меня были случаи, когда с онкологии приходили уже на последней стадии, но говоришь, что ж ты это? Ведь немножко пораньше можно было за счет питания и защелачивания вылезти. То есть у меня есть опыт исцеления. Я не говорю, что я суперцелитель. Вот я просто изучаю. Во-первых, я исследователь, я изучаю биохимию, химию, питание и так далее. И за счет защелачивания и определенных продуктов можно это все минимизировать. И очень просто, и очень комфортно. Не надо тут ничего придумывать. По поводу что задала эта женщина, интересный вопрос. Я бы хотел на вопрос Татьяны исчерпывающе ответить. Давай. Людей, которые недоработали, видно издалека. Как я сказал, они, как правило, себя ведут некорректно. Есть такое мнение в мире, в социальном, в эзотерике, что тот, кто целитель, не должен брать деньги. Даром получили, даром давайте, в Библии написано. Здесь я радикально... противоположного мнения. Наоборот, нужно брать энергообмен. Почему? Во-первых, есть закон магии. Человек, что-то не отдав, не может получить. Первое. Второе – это фильтр. Когда я начинал, где-то в 17 лет, ко мне приходили кто попало. Во-первых, люди приходили, потому что им скучно. Но бесплатно же. Бесплатно, бесплатно, да? И вот это начиналось. Сколько у меня детей, сколько мне лет, где я живу, в какой руке яблоко, цирк. Я говорю, знаете, я не клоун на вас развлекать. Когда человек дает энергообмен, он ценит свое время. Очень важно, чтобы человек пришел вовремя, минута в минуту. Если он приходит опаздывая, он вас не уважает. И я стараюсь извините, придете через год, опоздаете, ищите другого. То есть нужно уважать пространство, уважать время целителя, специалиста или даже хорошего доктора, который, извините, для вас старается. Третий момент, для чего нужен энергообмен. Когда человек что-то дает, он очень сильно это ценит. Вот у меня был такой приятель. Он... Но всегда ли деньги? Может быть, он может что-то другое давать? У человека, например, мы же все человеки, да, может быть, проблемы финансовые там, да. А я даю другой энергообмен. Я говорю, так, вот, например, мое свое целительство. Во время работы и после месяца вы не курите, не табак и не употребляете алкоголь. Мне этого хватит. И благодарите каждый день, да? Да нет, на самом деле вот этого достаточно. И знаете, что некоторые говорят? Угу. Особенно вот такие. Тогда я вам заплачу, но выпивать буду. Это сразу стоп. Да. Это, ну, опытные... Условия свои ставят. Они начинают тебя продавливать. И говорят, то есть это вообще-то вы ко мне пришли, извините, пожалуйста. Да? И в принципе, когда, например, я взаимодействую, я говорю, я работаю только на таких условиях. Без табака, без алкоголя. Чтобы энергия проходила чисто. Так, во-первых, я могу это требовать, потому что я сам не употребляю. Да? То есть у меня чистый организм и так далее. То есть, ну, и, кстати, вот эта сила намерения, когда человек сам не курит табак и не употребляет алкоголь, она позволяет через заговор, заговорив вот, без всякого кодирования, помочь этому человеку. Да, осуществить освобождение от зависимости. С наркотической сложнее, но с табаком и с алкоголем попроще. А вот как ты понимаешь, что берешь ты на себя часть урока, где вот эта грань, или ты ее не переступаешь, эту грань, вот, чтобы тот, кто к тебе обращается, сам отработал вот. Как ты вот это вот у меня, например, конкретно был вопрос, звучал конкретно в моей практике. В моей практике выставлены определенные фильтры. Угу. Человек, который не отработал, он элементарно не дойдет. Угу. Не дойдет. Был такой пример, когда я еще жил в Уфе, в городе, и принимал, вот у меня была съемная квартира, студия, я там принимал. Значит, и у меня в день, допустим, там 10 приемов, поток идет, да, например, да, 5 дней в неделю. И человек приходит убирать воздействие негативное, ну то, что, грубо говоря, условно мы называем порчей. Он приезжает с другого города и четко сразу ко мне попадает. Потому что я же еще там езжу по городам, там по местам силы. А в соседнем подъезде, по рекомендации, живет женщина, и она целый год не может до меня дойти. Она такая вся хорошая, правильно, она психолог, помогает людям, она лапонька, воспитанная, она не может. И потом, когда она все-таки через год, она меня все время встречает, вот как же так, как же я не могу дойти? Я говорю, ну ходи, ходи, вокруг дома ходи. Она потом поняла, что она не доработала. И потом она приходит через год и опаздывает на полчаса. Я говорю, знаешь, тебе еще рано. Ты придешь ко мне еще через год. То есть сама вселенная, то есть если, скажем так, мастер сильный, да, то сама вселенная выставляет еще дополнительные фильтры. Я вижу это как знак. Я говорю, ты знаешь, ты меня извини, не обижайся. Но я с тобой работать не буду. И естественно начинаются претензии. Я говорю, вот чем больше претензий, тем больше ты посмотри в себя, пожалуйста. Проходит время, она за это благодарит. И она говорит, ты знаешь, как только я тебя поблагодарила, я так злилась, я так на тебя психовала, думала, ты такой гордыня, все. Как только я тебя поблагодарила, я исцелилась от этого. Интересно работает. Иногда не приходится включаться. А вот смотри, если возвращаться вот, к вопросу событийности знаков, вот можно ли как-то, отслеживая вот эти знаки, есть ли возможность у человека поменять вот их там, судьбоносность какую-то? Вот если вовремя знак отслежен, он о чем-то говорит, предупреждает, и если ты, значит, там, внял, то ты можешь как-то повлиять на ход вот этого событийного ряда, да? Смотри, расскажу тебе знания северной шаманской традиции. Очень интересные. И это будет ответ на твой вопрос. Слушайте внимательно. Очень интересно. Считается, что в шаманизме, но не только в шаманизме, в схожих культурах и традициях существуют так называемые тотемные духи-помощники. Так называемые тотемные духи-помощники. Они могут быть разные. Шаманы, камы или те же колдуны и кудесники, они не говорят, об этом не принято говорить. И есть определенные духи, которые проявляются на протяжении опыта кама или кудесника или шамана. А есть, которые появляются только два раза в жизни. Первый раз, когда они приходят знакомиться, и второй раз перед тем, как этот человек должен идти из физического воплощения, пройти живу-мары, ну или смерть, попросту говоря, да, вот преображение, трансформацию. И вот шаман, если знает, какой тотемный дух, он может обернуться и прийти в обличье этого духа. И работает это таким образом, что человек покидает физическую оболочку. Вот что это? Судьба? Предопределенность? Во всем нужна внимательность, во всем нужна осознанность. И во всем магия, как и счастье, как и любовь, как и деньги, требует тайны. Тайны, так же как и руны, одно из имен рун, почему они работают. Это не только руна, это рана, это реза, черта. Это еще и тайна, одно из древнегерманских переводов. И многие вещи, которые за гранью сакрального, они требуют тайны. Вот так вот. Да. Не о всех знаках нужно рассказывать всем подряд. Понятно. Вот что я пытаюсь сказать. Ну, скажем так, если перейти к такому бытовому плану, вот, допустим, бывают же такие знаки, которые тебе подсказывают, там, даже если вот, там, человек соберется заключать брак, да? Союз. Вот, союз. Союз. Союз, не брак, а союз, да. Вот пришел он, например, в это вот заведение, где заявление пишут, регистрируют. Брек, да. Брек. Вот, для начала, да. Вот. Написал заявление, выходит он из этого ЗАГСа, садится в автомобиль, а у него колесо отваливается. Ну, он думает, а, ну, случайность, да, там. Обычно, до ЗАГС, обычно да, до ЗАГСа такое. Да, отвалилось колесо, все, дальше готовится, готовится. Потом, значит, во время свадьбы, бац, значит, обливает там свою суженую вином, все белое платье заливает ей, да, вот. Потом это уже более близкое, да, конкретное. Дальше идут там, значит, какие-то знаки, там уже ссоры начинаются, тоже определенные знаки. Вот как вот это вот трактовать, вот этот ряд? Вот есть ли какие-то, допустим, ну не знаю, как в дорожных знаках, вот этот указатель соответствует этому, а вот этот этому? Вот в знаковой системе событийного ряда есть какие-то вот такие, ну, как бы трактовки, распознавания этого образа, о чем знак, о чем подсказка? Вопрос обобщающий, поэтому постараюсь более конкретно ответить. Ну, может быть, в твоей практике. Ну да, из моей практики будет лучше приводить пример. Давай. Смотри, во-первых, смотри, вот опять-таки у каждого случая индивидуальная трактовка. Потому что это может означать, например, несколько из моей практики. Да, похоже, вот то, что описываешь, было у меня вот у ребят такое, угу, которые собирались заключить семейный союз, когда два рода объединяются в один. Например, конкретно, что касается свадеб, на Руси и в нашей традиции в родной было принято просить благословения родителей. Потому что если благословение родителей получено, а у них даже по натальной карте в астрологии звезды стоят так, что они не могут быть вместе, то вот эта сила рода, она поможет им быть вместе. И не будет конфликтов. Они вот этот после букетно-конфетного периода притирку пройдут относительно без жертв, без бомбежек, да, Берлина. Вот. А второй момент. Это может, ну, вообще интерпретировать, например, что они играют свадьбу не в тот день, не в том месте. Все-таки, ну, извините, астрология и астрономия – это точные науки, которые влияют на судьбу человека. И из моей практики привожу пример. У нас многие свадьбы когда играются? В какой день недели, как правило? Ну, в пятницу или в субботу. Чаще всего в субботу. Суббота – это Сатурн. Сатурдей, да, день Сатурна. В нашей традиции это Чернобог, как правило. Вот. Ну, я сейчас не беру современные течения, там, не у язычества, я беру классический Чернобог. И Сатурн – это разводящая планета. Это самая медленная планета. Это планета кармы. Да-да. Планета сжигания негативной кармы, отработок. И она разводит. То есть, если вы хотите развестись, пожалуйста, играйте свадьбу в субботу. Если вы хотите долго, счастливо в один день, то пятница. Пятница – это день Венеры, да, Шукра. Шукрачари – это на санскрите. В нашей традиции это Лада. И причем Макошка. И Макош, да, еще и Леля. Да, это три Богородицы, три Богородицы. То есть пятница – это самый сильный день. Деница, звезда в нашей традиции, да, называлась. Поэтому на Руси играли три дня. Пятницу начинали, суббота – это продолжение не считается, а завершали воскресенье. Сандей – день солнца, день даже Бога, Ярила. Хорс – бог осеннего солнца, да, диска, а Ярила – весеннего, молодого солнца. И получался такой триглав, который за кольцо убрал под защиту. Поэтому элементарно нужно спросить у сведущих людей, в какой день мне сыграть свадебку. Вот. И, может быть, все проще, не то, что там им не по судьбе не положено, а что, может быть, просто действительно в пятницу сыграть, перенести. Даты же мы заранее выбираем. А как тогда определить, что по судьбе не положено? Во-первых, в первую очередь, это, конечно, сугубо личный момент, потому что сейчас вот в это время все быстро происходит. Если раньше требовалось медленно, долго, несколько лет, ну и потом на примере наших родителей мы знаем, что в советское время, даже если в семье никто не счастлив, если женщина не получает радости, счастья, удовлетворения, она все равно живет, потому что было принято терпеть, разводиться не было принято. Оно может быть и правильно. И была такая поговорка «стерпится, слюбится». Да, да. Сейчас, наоборот, идет другая крайность. Не нравится – развелись. Не нравится – развелись. Раньше мы смотрели, на Западе были разводы, сейчас у нас, мы уже перегоняем их. Да? И здесь, на самом деле, изучив природу божественную друг друга, уже можно понять, да, подходим мы друг другу или нет. А знаки, они обычно в виде чего? В виде того, что вся Вселенная против этого. То есть это внутренние конфликты, это нестыковка характеров, это безусловно в первую очередь, когда наши родные и близкие, мама, папа, родственники, братья, сестры говорят: «Я тебя люблю, братишка, сестренка, но он или она тебе так не подходит». И через них начинает говорить Вселенная. Безусловно, есть фактор личного окрашивания, когда, например, любимая сестра, который замужем за обеспеченным миллионером, хочет сестре тоже миллионера с Рублевки там и так далее. Да. Ну, я утрирую, да? Ну, да. Но бывает, что действительно сердечные отношения в потоке, да? И через них их устами начинают говорить Вселенная, предки. И все родовые духи и духи-помощники, они просто разводят. Они разводят, и все идет к тому, что, как правило, эти люди не могут жить вместе. Они не стыкуются. Или у них там действительно начинается... Это чертова пляска в квартире, да, да, когда да. все падает, звенит, трещит, и там газ, да, открывается. И, в принципе, уже на уровне букетно-конфетного периода начинается какой-то конфликт. Здесь очень все индивидуально. Как правило, эти вещи читаются. Вот у меня в практике именно больше такой психологической, там были ребята, ну, совсем молодые, 18 лет собрались жениться, и вот действительно вся Вселенная против, вот все... И они говорят: «Слушай, наверное, это испытание. Вселенная хочет, чтобы мы это прошли, чтобы мы это протерпели». А там еще прям вот семьи против. Вот да, сейчас же еще модно говорить, что это опыт души, которая пришла, что это кармический брак. Мы прописали брак, там, сценарий и так далее, судьбы, отработать. Отработать. Вот как границу определите? Границу, опять-таки, мы ощущаем по ощущениям. Я, например, вообще не верю, что женщина, да и мужчина, не может это определить. Любой человек за 3 секунды сканируя, он точно знает, это общепринятый тезис психологический, что он хочет. Выйти замуж, дружить или там... Это мгновенно считывается, действительно. Ну, знаю по себе. Вот. Мне кажется, это элементарно. Просто есть, конечно, очень много людей зашоренных, за сжатых программами. И, может быть, эго еще здесь тоже... как бы берет верх, когда помимо этой зажатости, что вот... Очень много программ социальных, родовых и передаваемых от родителей, от дедушек, бабушек, которые, например, не позволяют громко произнести вслух или признаться. А бывает такое, что вот, ну, все против, вот ко мне в Питере пришла девочка, значит, и у них вообще плохо, у них ребенок один умер, второй замерз, беременность, третий рождается инвалидом. Молодой человек начинает употреблять наркотики сильно, а потом подсаживает ее. И она ходит по разным экстрасенсам, и ей все говорят одно и то же. Вот. А я говорю: я тебе скажу то же самое. Я знаю, с чем ты пришла, я знаю, что ты скажешь, и я знаю, что я скажу тебе то же самое. А с такими очень трудно работать, поэтому я начинаю бить по попе. Я начинаю громко ругаться. И, ну, иногда это нужно так ввести человека в резонанс, чтобы отрезвить. Могу назвать дурой. Ну, чисто вот в профилактических целях, да? И у нее как оп, пелена на какую-то секунду. Слушай, а ведь мне 20 человек, и все мои подруги, и мама, и папа говорят то же самое, что ты. Я говорю: что ты будешь делать? Потом включается что? Я в Питер приехал из провинции. Я у него живу, он платит за квартиру, покупает... Вот это, да? Да, да. Ну, тогда, ребята, вы просто определитесь. Вы хотите что жить вы хотите в квартире, но при этом с нелюбимым человеком? И проходить опыт, как говорят астрологи, Раху и Кету, да? Экзальтированного там Сатурна, еще чего-нибудь. Чтобы у вас 24 часа в сутки било током. Или же вы хотите счастливо, но действительно нужно выйти за пределы зоны комфорта. И нам нужно все потерять, чтобы все приобрести. Все просто элементарно. Ничего нового я не скажу. Понятно, у нас тут уже появились вопросы, давай начнем на них отвечать. Значит, вот слушатели задают следующие вопросы. Вот название такое интересное. «Справедливость» нас спрашивает. «Здравствуйте, Олег. Вы видите духов и сущностей?» Спасибо. Каких-то духов я вижу, вот как физическим зрением, каких-то чувствую. Но вообще вот в этом положении существует несколько вариаций. Есть люди, которые явственно ощущают, именно на ощущениях. Есть, которые видят, есть, которые то и другое. Я вижу очень редко в последнее время. Это началось после того, как я начал об этом говорить очень много вслух. Это было в 20 лет, и я видел очень хорошо картинками, и не только духов. И это был урок мой, да. Теперь больше на ощущениях. Но, например, удивительно, что когда я провожу, например, обряд кормления предков, да, или какие-то обряды кудеса, на фотографиях физических зрением, я, кстати, могу потом прислать фото и спрошу разрешения у духов, если они будут не против, можно будет увидеть воочию на фото, духи стоят как человеки. Это и есть. Я не хочу этим слишком... Но иногда человеку, чтобы поверить в себя, нужно это увидеть. Ну да, в принципе, есть такие фотографии, я видела тоже сама, это вот касательно, допустим, монастырей, вот там вот часто очень где вот угодно. Эти духи походят. Где угодно, где угодно. Это таких... У меня был такой опыт, когда я впервые приехал, ну я проводил тренинги несколько лет в Баден-Бадене, в Германии, а там очень много замков разрушенных, и меня привезли в один замок. Графа фон Бадена, который, в общем-то, этот город и обосновал. Ну, раньше были римляне, конечно. Вот, и я вижу вот эти шары. Вот, а там девочки, которые меня... Я говорю, смотрите, они говорят, ну, мы ничего не видим. И стали фотографировать меня на телефон. И, ой, он говорит, вокруг тебя вот эти шары, фантомы. Что это такое? Я говорю, ну... То есть они могут быть в разном образе. Могут шары, а могут быть силуэты. Ну, фантомы это могут быть сварожичи, во-первых. Но там, конечно, немножко энергия была негативная. Я говорю, слушайте, это вы здесь живете всю жизнь, давайте почитаем. Я захожу в интернет, открываю страничку. В этом замке в стены замуровывали живых людей. Все, ответ сразу ясен, получен. Понятно. Да. Давай следующий вопрос. Вот такой вопрос от Валерия Лавриненко. Скажите, откуда у вас информация, что именно коммунисты уничтожали шаманов? У вас есть конкретная информация о такой целенаправленной деятельности? Вы не любите советский период истории или же период троцкизма отличается от русского сталинского социализма? Что вы знаете об обучении Сталина волхвом во время Туруханской ссылки? Вот такой вопрос. Есть такое мнение, да, я знаю, что когда Сталин был в ссылке, он получил посвящение в орден Матери Груди, якобы от волхвов, и... пытался возродить кастоварную систему, ремесленники, воины, жрецы и управленцы. Я про это в курсе. Ну, говорить правду это лет мы не можем, можем только предполагать. Мы сейчас не знаем, да, подлинно это и не так. А то, что кого я называю коммунисты или силы, которые одевали маску или ярлык коммунистов, и, прикрываясь этим, устроили братоубийственную войну, это факт. Вот вам красные, вот вам белые, вот анархисты, убивайте друг друга. Шаманов вырезали, это я знаю напрямую, и от шаманов, и от этнографов, от дедушек и бабушек, которые это видели воочию. Плюс я активно общаюсь, поддерживаю отношения с тувинскими шаманами, сибирскими, у которых предки были потомственные шаманы. А, например, вот я водил группу в Алтай. У нас были замечательные коневоды, отец и сын. Значит, они рассказывали. Ну, я стал рассказывать. Он говорит, ну, сейчас, говорит, шаманов нету, сейчас, конечно, все. У нас, говорит, вот мой дед рассказывал, у нас в роду были шаманы. Рождается мальчик необычный. И в 5 лет он говорит, мне ничего не надо, принесите мне бубен. И он начинает камлать. И, естественно, пошли слухи, он исцелял людей, там чудеса какие-то показывал и так далее. Вот. И в то время, когда уже, так скажем, вот эти ребята, которых я называю родовые деструкторы, вошли во власть, начались вот эти репрессии, ссылки, чистки, да, всех знахарей. Почему? Это по своего рода инквизиция, которая прошла в Средневековье. Убирали ученых, да, математиков, астрономов, физиков, целителей, знахарей, ведунов. Это было по всему миру. То же самое было. Это просто зачистка. Называйте вещи своими именами. И он говорит, пришли за этим мальчиком, а он сидит дома и говорит, за мной придут через 2 дня. Пожалуйста, возьмите халат, бубен, все это сожгите, чтобы никому не досталось, чтобы они не сквернили. Mm-hmm. Меня заберут. Его забрали mm-hmm. и расстреляли. Mm-hmm. Это они рассказывали из сердца, потому что мы сидели ночью у костра. Угу. Таких историй я знаю из прямых источников огромное множество. То есть это не как бы на пустом месте. Это факт. Благодарю. Так, еще вопрос от справедливости. Ох, у нас тут справедливость разошлась. Вы говорили, что кудесник умеет говорить с животными. А животные понимают кудесника? Зачем с животными разговаривать? Общение. Угу. Общение не только с животными, с животным миром, с природой, с деревьями. Это не монолог, это диалог двусторонний. Uh-huh. Зачем? Незачем. Абсолютно вообще незачем. Uh-huh. Это происходит естественно. Вот у нас в традиции есть такая вещь, когда мы приходим, обнимаем дерево силы, дуб дает энергию мужскую мужчинам. Uh-huh. Осина, это знание староверов, это ось, она выравнивает позвоночник. Да? Uh-huh. Это я с кимеровскими староверами общался, они мне очень много мудрости рассказали. Лиственница. Лист вена. Мы пришли, обняли дерево. Мы не можем просто прийти и обнять, как терапевта. Мы принесли дары, подношения, ягоды, угощения. Угу. Дух дерева, пожалуйста, возьми, прими. Пообнимались, мы с ним общаемся. Уже идет взаимодействие. Ну, кружится голова, расширяется энергия. Кто обнимал дерево, знает. Да. И в конце благодарим. Обязательно благодарим от сердца. Угу. Это взаимное общение, это диалог. Ну вот справедливость же спрашивает, как открыть в себе способности видеть духов и понимать животных? Во-первых, ну в ведах, я говорю не метафорические веды, а у нас конкретно было 4 веды. Ригведа, Атхарва веда, Самаведа, Яджурведа, которые наши предки принесли в индорийские страны. Индия, Пакистан, Афганистан, Сирия и так далее. Я про это уже миллион раз говорил. И там описывается, что есть такой язык санскрит, но... Это не один диалект, санскрита много видов. А до этого был пракрит, язык прапредков, русичи, да? Так вот, язык животных, птиц и других, да, более крупных, это тоже один из видов санскрита. Угу. Опять-таки, если вам это надо, это положено природой, богами и родом, у вас это будет практически с рождения. Вы начнете понимать, слышать и видеть. Угу. Если вам это не нужно, у вас просто другие задачи. Угу. То у вас, ну, вы можете пойти там на какие-то тренинги, поехать тем же шаманом, получить посвящение. Вы можете это открывать, если вам дано. Если дано, вы таких наставников, проводников встретите. Вы получите эти знания, эти инициации, посвящения, испытания. Потому что тот же шаманизм, это не просто заплатил деньги, там тебе дали посвящение. Угу. Это испытание с духами, которые нужно приручать, которые начинают шутить, озорничать, хулиганить. Он даже может разрушать. Это может быть опасно для жизни, для психики. Поэтому многие сходят с ума, а у многих начинается чертовщина, потому что у них нет этой силы. И я всегда говорю одну вещь и буду говорить. Мало силы получить, ее надо удержать. Нужно учиться ее контролировать. И удержать силу гораздо сложнее, чем ее получить. Понятно. Надо ли? Надо ли? Ну, иногда, может быть, имеет смысл научиться понимать своих домашних животных. Вот что, допустим, тебе кот твой говорит, почему он там, значит, орёт или еще что-то. Знаешь, есть он просит или болит у него. У меня складывается впечатление, что животные намного умнее людей. Именно людей. Не человеков, конечно. А с ними проще договариваться, они тебя понимают. Ну вот у меня был такой опыт, когда я в 20 лет практиковал очень много с энергоцентрами. Я раскрывал сердечный центр, да, то, что называется анахата-чакру. Выхожу, значит, на улицу. Поворачиваюсь, за мной все кошечки, собачки бегут. Это вся улица. Я такой, здрасте. Открыл чакру. Интересно, животные чувствуют. Так же, как, например, я выхожу злой однажды студентом с экзамена. Я его завалил, злой, там что-то как-то вообще не в духах. У меня там деятельность, тренировки. Ну, в общем, я пришел сам такой, значит, у меня эго кипит. Значит, и на меня бросаются собаки. Такой пример, да? Вот. Животные чувствуют негатив. Они хотят сразу тебя почистить так, челюстью срать. Понятно. Ну, это уже проще понять, да. Все понимают. Благодарю. Вопрос от Юлии и Юлии. Точнее, реплика. Когда Олег начал бить в бубен, что-то произошло внутри. Мурашки побежали. Невозможно объяснить ощущения. То ли тревога, то ли восторг. Вот как ты прокомментируешь. Учитесь слушать себя. Учитесь не думать не умом и не интерпретировать, а слушать свое сердце. Угу. Я даже не буду комментировать. Просто слушайте себя, да, свои ощущения. Угу. Вот еще от справедливости тут парочка вопросов. Олег, а как с Велесом дружбу образовать? Вот мне-то он нужен, а я ему зачем? Хочу, например, картины писать с его посланиями. И хочет ли он вообще людям подсказывать? Во-первых, кто такой Велес? Наш предок, пращур. Угу. Как и Сварог, и Вады, и Макыш, Богородицы. Элементарно, что мы делаем, когда приходим в гости? Здороваемся. Да, здороваемся. Дальше. Приносим требы, дары какие-то, да, дары какие-то. Руками не приходишь. Элементарно, да, соорудить дома алатырь, то, что называется алтарь, фотографии предков всех, живых, неживых, фотографии или образы богов, чуры, угу, щуры, пращуры. И тихонечко, почему, ну... Тут очень много негатива опять-таки, там, зачем вот этих истуканов, это, деревянных, там, это все. И это... вот вопрос сразу у меня, можно ли фотографии предков ставить? Можно, вот, не нужно. Умерших, например. Не будет ли это как бы общение с какой-то там некротической связью, как сейчас, да, говорят. Смотри, да, это душа, веды пишут, как говорят, душа вечная, полное блаженство, счастье, радости и молодости. Душа никогда не рождается, не умирает. Мы скидываем тело как одежду, получая опыт в этом воплощении. Uh-huh. Поэтому смерти в этом понимании нету. Uh-huh. Есть морена как переход из одного, из одной мерности, да, в другую. Да, то есть и поэтому какая некротическая связь? Это вопрос, кто делает расстановки по Холлингеру. Наши родовые знания говорят. Поэтому душа может переселиться, она может родиться внуком в нашем роду и так далее. Uh-huh. Собственно, что и происходило через священные родовые рощи. Uh-huh. Это четко. Эти знания четко объясняют наши предки. А как тогда, смотри, здесь разделять? Вот ты считаешь... Не надо там разделять. А то надо есть разделять не надо, да, объединять, но тем не менее понимать, что важно это осознавать, что вот душа твоего там родителя или там прародителя какого-то, она уже, может быть, воплотилась, а ты ее вот общаешься с ней как бы есть, как столько с ушедшей. Это род, это твой род, это великий род. Род – это воплощение миллиардов душ. И когда стоят у меня, допустим, как фотографии тех, кто в яви в одной ряд, только через Навь пошел второй ряд. Угу. И все знания, и шаманские, и наши, угу, древние, родовые, языческие, они обучают тому, что предков надо кормить. Угу. Их надо вспоминать, им нужно давать требу, огонь ставить каждый день, молоко, подношение требы. И эту пищу можно кушать. Угу. В ведах есть аналог, делается подношение предкам и богам, божествам, там Брама, Вишна, Шива, там, ну, смотря какие боги. Это называется прасад, освященная пища. Uh-huh. А в северной традиции это называется трапеза совместная с богами. Uh-huh. То есть, когда ты, во-первых, ешь пищу, которую вкусили боги и предки, uh-huh, она становится обожествленной. Uh-huh. И опять-таки, если к ведам вернемся... Вот иногда говорят, что нельзя эту пищу есть. Которую... Нет, есть обрядовая пища, которая только для богов, например, в каких-то обрядах, ритуалах там особенных. Все, она только богам. Там она на дерево развешивается, приходят дикие животные, ее съедают. Uh-huh. Да, то есть духи и боги, они через животных, они... У них же как они питаются? Вот этим эфирным, вот это вот испарение от хлеба, да, аромат идет, вот эти ароматы, пар и так далее. Вот, то есть они через вот это тонкое состояние, эфир, пятый элемент русов – это эфир. У нас пять стихий было, не четыре. Понятно. А вот еще вопрос такой возник. Вот говорят, что нельзя вот как бы выставлять фотографии, где совместно и живые родичи и те, которые ушедшие. Или кто это говорит? Предрассудки? Кто говорит? Ну вот бытует такое мнение. Ну, тоже среди славян, скажем, некоторых. В моем опыте у меня, значит, есть такие фотографии. Ну и... да, совместная родня, там, да, допустим, нет, фотография. Нет, это все нормально, потому что осознайте одну вещь. Чтобы принять силу рода и почувствовать вообще свой род, нужно для начала с ним как-то начать общаться. Угу. Не просто какие-то лекции слушать, а приезжать, могилки убирать, помогать старшим, там, да, узнавать, как у бабушки и дедушки дела, если они в здравии там, и так далее. То есть, ну, давайте уже прекратим заниматься шизотерикой, перейдем как-то к практике, как-то в семье отношения укреплять, как бы не было сложно, как бы не было препятствий какие-то. Начать работать с собой, начинайте с себя. И потом уже создание алтаря, кормление предков и так далее, и улучшение атмосферы вообще в семье, в роду, с родственниками, насколько это возможно. Потому что, например, есть родственники, безусловно, которые, например, в другом эгрегоре. И с ними лучше общаться редко и на расстоянии. Но при этом на расстоянии нужно посылать любовь, да, благодарность и благодарить. Даже если вас критикуют. Ах ты поганый язычник, погань ты! Благодарю, я вас люблю, я вас люблю, как Христос завещал, я вас люблю. Ну, я, конечно, не это, но я вас люблю. То есть здесь нужно осознавать, что это их ответственность, они ведут себя как хотят, а ваша ответственность вести себя правильно. Ну или как хотите. Благодарю. Так вот еще справедливость спрашивает. Олег, как кудесник, что можете сказать, почему люди употребляют алкоголь и курево? Можете ли исцелить от алкоголизма? Они хотят. Они хотят и употребляют. И вот, например, тема не только алкоголизма и еще подселение духов. Очень много в Москве с людей с сущностями. Очень много обращений. Если человек искренне хочет исцелиться, ему не требуется никакой кудесник или какой-то целитель. В 99... А так получается, что какое-то насилие, да? Или нет? Но бывает, что человек приходит, говорит, что я хочу, я готов работать. Силы нет. Но когда нет, он не готов. Силы воли нет. Он не хочет на самом деле. То есть он не хочет на самом деле. Я даю иногда проверки. Например, говорю, давай так, можешь в 5 утра в Коломенское приехать? Да ты что, я же сплю в 5 утра. Метро же только это, я же не успею. Значит, ты так сильно хочешь. Поймите, осознайте одну вещь. Человек либо хочет, либо не хочет. Если хочет, найдутся 1000 возможностей. Не хочет, найдется 1000 причин. Все очень просто. То же самое в образовании, в коммуникациях, в изучении языков, в древних знаний. Вот, например, то, чем я занимаюсь, я фанат, я маньяк. Я читаю книги с утра до ночи, у меня все книги только магия. Мне, конечно, интересно Пушкина, я Достоевского там люблю, да, обожаю классику, но у меня нет на это время. То есть я трачу все свои свободные ресурсы, время в поиске вот этих древних книг, источников знаний. Если тебе это интересно, ты будешь этим жить, ты будешь гореть, у тебя будут гореть глаза. И люди это ощущают, человеки. Это передается, ну это же ощущается, это правда. И поэтому охота к этому соприкоснуться. Тебе кажется, что это какая-то магия, а это просто на самом деле... 24 часа работы над собой. Постоянно, непрерывно. Но ты не устаешь, потому что ух, вот я 2 дня провел родовые тренинги, суббота, воскресенье, да, 2 дня было по 8, но фактически по 10 часов. Потому что ты занимаешься тем, что тебе нравится. Силища! Да. Так и во всем. Да. Так во всем. Благодарю. Валерий Лавриненко спрашивает, что вы знаете о сурадах, правильно я произношу? Каким образом наши предки использовали его природное прохождение со стихиями и почему при его прохождении нижний астрал, бесы, приходит в замешательство? Вот такой. Да вот я первый раз вообще такой слышу, сурады. Ничего я не знаю. Оно это действительно так называется? В сурадах написано. Нет, вот я не знаю такое. Не знаю. Правильно, неправильно. Возможно, это какое-то... Сура, может быть, от слова сура. Возможно, есть какие-то аналогичные названия. Я с этим не знаком, поэтому комментировать не понятно. Понимаю. Тогда следующий вопрос от справедливости. Опять же таки, кто закрывает чакры человеку? Он сам или? И он сам, и или. Все частный случай. Невозможно все под, как говорится, одну гребенку. Бывает и так, бывает и этак. Понятно. Не совсем корректный вопрос. Еще вопрос от справедливости. Если критикуют и обвиняют Запад в его растлении русских, то значит будет отработка тем, кто обвиняет Запад? Спасибо. Ну, смотри, касаемо Запада там, или не Запада, у меня, например, везде есть друзья, там, клиенты, пациенты и в Америке, и в Канаде, и в Австрии, по всей Европе, по всему миру. Насчет растления. Ребята, вам кто-то насильно водку заливает в глотку? Вас кто-то заставляет смотреть эти паршивые американские фильмы? Да. Может быть, вас кто-то привязывает, открывает глаза спичками и заставляет вот это все пропускать через себя? Я считаю, что нужно концентрироваться на прекрасном. И темные, как они работают, условно? Они подкидывают какие-то раздражающие факторы. Да, те же? Да. Ну, блин, вы смотрите, Европа вся закрыта, локдаун. В метро езжу без масок, никто мне ничего не говорит. Да, все, аналогичный случай. Но если мы будем концентрироваться на этом, можно мусолить это до бесконечности, мы уже об этом говорили. Я вот тоже говорю, кто-то заставляет вас с ножом в горло пристает, что ли? Вы же сами принимаете решение, в любом случае, даже если это насилие над вами. Я вот тут была в социальном центре, прихожу, они мне, значит, температуру мерить. Я говорю, а зачем мне температура? Я что, говорю, в поликлинику пришла или я больна? А почему вы мне, значит, предлагаете? Так положено, надо. Я говорю, а зачем это надо? Кем понимаешь? Положено? Да, кем положено? Куда положено? Я говорю, против. Я говорю, не буду мерить. Мне, я говорю, это не нужно. Это, говорю, насилие надо мной вы хотите совершить. Ну, над нами тоже насилие совершает. Я говорю, извините, вы сами позволяете, это ваш выбор. Принимать или не принимать. Принимать или не принимать. Ну да, или я говорю, принесите обычный градусник, мне этот не нравится. Угу. Ой, идите, пожалуйста, проходите, вы слишком умные. Да-да-да-да. Так, вот вопрос очень интересный от Юлии. Почему у Олега так много татуировок? Это что-то значит? Скажи, кузнечник, почему у тебя так много татуировок? Ну, смотрите, татуировок у меня много, потому что для меня, когда я проходил некий опыт свой, да, в начале пути, была необходима защита такого уровня. Ну, если посмотрим на культуру скифов, сааков, или же, опять-таки, каких-то жрецов, кудесников, они носили ритуальные обрядовые татуировки. Для меня это тоже определенные магические татуировки, которые делал, конечно же, безусловно, с защитным смыслом. То есть это, в первую очередь, защита. Вот. Во вторую очередь, это определенная энергоинформационная связь с тем опытом, который я проходил, ну, по большей части 15, 16, 17 лет. Тогда это была больше церемониальная магия, потом перешла все-таки в родную традицию. Вот. Ну, плюс, опять-таки, если мы посмотрим этнографически на раскопки курганов, там, да, тех же скифов, сарматов, то в древности татуировки могли и имели право наносить себе не простые человеки, а, как правило, это были жрецы и правители. Вот. И, кстати, интересный такой пример. Ну, у меня, конечно, больше свое, то, что мне приходило в видениях, в картинках, да, вот в потоке, в трансе. В Эрмитаже познакомился с очень интересными... как это называется, гидами, да, вот, которые рассказывают, проводят экскурсии. Ну, гиды, да, гиды. И там, значит, был один такой вот человек, который проработал после института 5 лет в Эрмитаже, он был фанат скифов. И после раскопок Пазырикского кургана воспроизвели точную копию татуировки. Он нанес. После этого психика, энергетика человека полностью поменялась. Да. Ну, он боевыми искусствами занимался. Выжил, главное. Но очень много, да, вот это вот боевое конфликт, вот эта энергия Перуна, Марса. То есть надо знать, что делать. Безусловно, да. Безусловно. Это сейчас все... просто мода же пошла на всякие... Ну, дело не только в моде, да, но и вообще много стереотипов. Вот, например, то, как я выгляжу там в жизни, здесь, здесь и здесь, я могу быть совершенно разным. И когда, например, я там в 17 лет снимал те же порчи, черную магию там за один сеанс, просто там через несколько минут, люди мне честно признавались, мы очень расстроены. Но мы очень рады, что ты снял, но мы очень расстроены, потому что мы надеялись увидеть седовласого старца. Ага. Очень много работает образов, каких-то представлений. Я говорю, ну извините, пожалуйста, что я не могу оправдать ваши ожидания в этом аспекте. И очень много стереотипов в этом аспекте работает, поэтому нужно стараться смотреть все-таки внутрь, да, внутреннюю природу, а не только на внешние проявления. Да, благодарю тебя. Да. Валерий Лавриненко пишет: у наших предков, кроме некоторых южных племен, не было практики татуировок, тем более на севере. Пословица «Бог шельму метит» и другие говорят об этом. Почему у вас так много тату? Зачем? Вот опять же таки. Нет, я ответил на этот вопрос. Насчет татуировок. Во-первых, опять-таки я скажу, что я практик, и помимо практики колдовства, там, кудесничества и так далее. Я лично, я уже называл места, я проехал очень много святилищ по Южному Уралу, начиная от Арконы, да, Арконы — это у нас Германия, Рюген, у нас это Аркаим на Южном Урале, да, значит, Нижегородчина, в Германии это Рюген, Аркона, поселение, городище, раскопки и так далее. Не могу сказать, что не носили татуировки, они носили. Другое дело, что определенные сословия, опять-таки, да. То есть это стереотип. И потом не надо судить по этой информации из интернета. Есть очень много научных трудов, именно про святилища, про капища. Они скучные, вот такие по 600 страниц. Вот, почитайте, и вы убедитесь, что это не совсем так. Благодарю. Да. Вот Валерий Лавриненко поясняет. Сурады – каменные лабиринты, находят массово на Кольском, по Сибири, обязательный обряд посвящения стихиями у ведических русов. Такого не знать — это основы наших знаний. Печально. Это вот такое мнение. Печально, печально. Да. Во-первых, первый раз слышу название. Такое название называют Вавилоны. Те лабиринты, которые известны сейчас в Гипербореи, то есть на Кольском полуострове, они новоделы. Это 100%. Могу порекомендовать нашим слушателям, есть такой замечательный канал на YouTube «Локи Вотон». Это человек, который исследует и разрушает мифы касаемо лабиринтов, которые существуют не только на Кольском, они существуют по всему миру. Угу. Их огромное количество, там они на Байкале, за Байкале существуют. Угу. Вот. И такие же лабиринты в Аркаиме, которые создали в 90-е годы. Ну, на Кольском чуть-чуть пораньше. Угу. А они есть на Соловках, Соловецких островах, на Кузовках, на Заятских. Вот. Называть их можно по-разному. И они, есть мнение, что они связаны с посвящением, есть также мнение, что они связаны совершенно с иной обрядовостью. Поэтому говорить здесь что-то там однозначно, это, я считаю, невежество. Вот. Нужно, мы можем только, опять-таки, предполагать, мы не можем... Да. Но мне покажите источники, покажите летописные, летописи, еще что-то, которые это подтверждают. Я такие не нашел, хотя хотел бы найти. Вот. Но очень много информации непосредственно, что это новодел. Потом... Например, если мы возьмем легендарное Сейд-озеро или Сиит-озеро, как оно должно звучать на самом деле, да, на самском языке, а то озеро, которое якобы там хранители местные саамы, которые неделю саамы, неделю там еще кто-то переодеваются в одежды, хранят, это специально делается для отвода глаз. Настоящее само озеро находится в нескольких километрах в другую сторону. И так очень много, потому что этим вопросом уже больше 25 лет интересуюсь. Не делайте поспешные выводы. Изучайте, не надо ничего критиковать. Мы обмениваемся опытом, рассуждаем. Поэтому доподлинно знать мы не можем, можем только предполагать. Да. Я живых волхвов пока не встречал. Да, но это отдельная тема для разговора. Так, еще парочку вопросов. Олег Князев спрашивает, чем отличается проектирование будущего и предсказание будущего? В моем понимании предсказание, значит, это когда оператор, то есть видящий человек, видит пространство вариантов. Существуют разные роды, так скажем, видящие, ведущие люди, в том числе экстрасенсы, как мы их называем, которые видят. Задача такого человека максимально корректно передать информацию, чтобы не запрограммировать. Что делают вот эти бабушки, гадалки, тарологи? Они фактически программируют человека на событийность. И очень важно сказать, что может быть вот так, а может быть вот так. И это твоя ответственность. Если, допустим, ты поступишь вот так, то большая вероятность, что, скорее всего, исход будет вот такой. Если ты поступишь вот так, то, скорее всего, будет вот так. И мы видим сейчас, что многие предсказания не сбываются. Я знаю лично много экстрасенсов, которые не попадают. При этом они не шарлатаны, потому что слишком быстро меняется. События. Да, да, сейчас время, оно просто набирает такие бешеные обороты, стрибог, задувает ветрами. Скорость просто огромная, огромная. Да, вот скорость, это мы почувствовали, время уже, передача заканчивается. Так, еще один вопросик от справедливости. Если родители не дали благословения на союз, это очень плохой знак. Что делать молодым, если родители против? Если мать всегда против замужества дочери, то дочке никогда не стать счастливой? Ну, я, например, в своей практике ни разу не видел, чтобы мать была всегда в любом случае против. Не, бывает такое, например, что кто-то из родителей, например, какое-то душевное расстройство или алкоголизм, нет контакта, да? Это частный случай. Когда, например, очень негативные отношения или что-то не получается выстроить, тогда можно обратиться через сердце к роду, к предкам. И мы точно видим, что человек наш, все знаки идут к этому, что называется, душа в душу, да, там. Вот, и нету никаких сомнений, что эта семья, этот союз будет божественный. Он будет в ней видеть богиню, она будет видеть в нем Бога. Тогда просто обращение к роду, к предкам, в праве я винаве. Небесным предкам. Род земной, род небесный, род божественный. Чисто в своей форме, в словах. И тогда, ну вот когда мы обращаемся за благословением, это... удивительное состояние. Вот действительно, как будто в каком-то трансе, в медитации, мурашки по спине, эйфория, открывается сердце, перехватывает дыхание. У каждого свой опыт, но это ощущается однозначно. Это вот так приходят знаки от рода небесного, да? То есть, ты знаешь, мы обращаемся. А вообще, как еще могут род небесный вот, давать какие-то знаки тебе? Вот, как их почувствовать, эти знаки? Я бы не хотел, опять-таки, программировать. У всех это по-своему. По-своему, да. Но когда... Я хочу донести еще раз одну самую главную мысль. Главное – спокойствие, расслабленность, открытое сердце, доверие миру, Вселенной и самому себе. Отсутствие блоков и зажатостей. Как только человек достигает большую часть этих моментов, которые я только что перечислил, знаки, они начинают литься как река. Они просто происходят естественно. Причем кто-то видит их, считывает. Вот многие видели. Нужно принять какое-то решение. Да. А сзади в метро стоят два человека и говорят, не ходи туда, не ходи. Ну, пожалуйста, я тебя умоляю, тебе туда не надо, пожалуйста. Родная, я так тебя люблю, не ходи туда. И потом, через несколько минут, подтверждается, что там какая-то негативная ситуация. Знаки они вокруг. Тут с этим проблем нету. Проблема у человека только в том, что он зажат, он закупорен, его скукожило, перекрутило из-за каких-то перипетий. Это может быть и психика деформированная, и просто разочарование в жизни. Нужно немножко раскрыться. Ну вот раскрыться. В завершение нашей передачи, вот что ты можешь пожелать нашим радиослушателям? Может быть, Сварог тебе поможет еще раз? Нет, я хочу... Передать что-то им. Я хочу пожелать всем доброты, которой нам не хватает, потому что вот я про это говорил, вот сейчас много движений там, неоязыческие, неославянские, там, мы правильные, начинается вот эта грызня. Я уважаю и люблю все направления, потому что в первую очередь это наши братья, это наши сестры. Те же христиане, которых поливают грязью, это наши братья русичи. Ну зачем опускаться до того, что если они христиане или там кто-то буддисты, что они плохие люди, что ли? Это же наши, ну это их опыт, ну примите их. Нам сейчас надо перестать собачиться, перестать выяснять отношения и надо объединяться. Хотя бы просто на уровне общечеловеческих интересов. Немножко доброты, вежливости не хватает. Очень много пафоса, очень много эго. А мы такие, а у меня такие посвящения, а у меня такие. Так это ради Бога, пожалуйста. Просто будьте немножечко добрее, и жизнь будет светить ярче, жизнь будет прекраснее. А мне кажется, вот этого очень сильно не хватает в современном обществе. И в том числе, вот, повторюсь, среди вот этих многочисленных течений, которые, в общем-то, они же дробят, они разделяют. Поэтому давайте уже как-то объединяться. Нам же все-таки Русь поднимать, еще Родину восстанавливать. Да, такой наш завершающий посыл, да? Да, я хочу, чтобы Русь пробудилась, чтобы у нас были счастливые человеки, чтобы хотелось жить на этой земле, чтобы были прекрасные условия, и социальные, и природные, и экологичные, экологические, да? Вот, как-то, чтобы больше благости было, больше радости. И все в наших руках. Да, надо бы прекращать. Не, мы можем ругать, конечно. Надо просто объединяться, что-то делать. Да, там где-то в родоплеменных аспектах, где-то в копном праве интересоваться, узнавать, да, как жили наши предки. И потихонечку подниматься, да, к земле, поближе к земле. Все, кто на земле выживут, все будет хорошо, все будет прекрасно. Благодарю тебе, Олег, за очень интересный, познавательный эфир. Мы завершаем сегодняшнюю нашу передачу. Я хочу поблагодарить всех наших радиослушателей, кто сегодня провел с нами этот вечер, за те интересные вопросы, которые вы прислали. Тоже особая вам благодарность. И всех вам благ. До новых встреч. Слава роду.